а на самом деле уж раздевал ее глазами, воображая в немыслимых извращенных позах. О, я знаю вкусы Владлена. Он любит откровенничать со мной по поводу Полины. Бедный Рябов. Я хотел вернуться на вокзал и встретить Новый год в ожидании утреннего поезда. Но желание согреться, выпить одержало верх. Я обстучал и вошел. Недошивин замолчал. Я увидел лицо Лизы, продолжал он, справившись с внутренним волнением. Этого я не могу описать. Это было как солнечный удар. Это была необычная влюбленность, но самая нежная любовь, какая может быть в этой жизни. Обошелся бы ты без сантиментов, — сквозь зубы процедил Соколов. Мы выпивали. Я был в ударе. Каким-то неизвестным мне прежде мужским чутьем я догадался, что Лизе я тоже понравился, что из нас четверых она выбрала именно меня. Я подмигнул друзьям и назвался артистом из фильма. Угадал, сволочь. Извед как раз об артисте мечтал. Вот, видите, я уже знал ее мечты, тайные желания. В отличие от Барского с Оборотовым, которые фальшиво нахваливали местные красоты, я говорил только о столице, как она прекрасна ранним утром, каким морем огней заливается по вечерам. Лизонька вся осияла. Короче, глушил ты девку, как рыбу динамитом. Да, но я был искренен и ничего стыдного даже в мыслях не держал. А вот мои приятели... Оборотов вызвал меня и Барского на крыльцо освежиться. Мы с Барским, — зашипел он, как индюк, — 5 часов обрабатываем эту мартышку, — так сказал. Она наша, мы ее хотим разыграть на спичках, а ты, Платон, третий лишний. — Я не согласен, — возразил Оборотову Барский. — Это не по-мушкетерски. Платон имеет на девушку такие же права, как мы с тобой. Я тогда послал Оборотова подальше и вернулся к Лизе. Палисадов во время нашего отсутствия усердно ее спаивал. Она была уж очень пьяна. — От пьяного зачатия уроды рождаются, — напомнил капитан. — Не перебивайте меня, — вскричал Недошивин. — О дальнейшем вы догадываетесь. Я вылил содержимое пузырька с препаратом в бутылку с шампанским. Это была зверская доза. Через несколько минут они все четверо были в моей безграничной власти. И она тоже. Я попытался удержать ее. Она и пить-то уж не могла, ей плохо было. Но Палисадов чуть не силой влил у нее полбокала. Впрочем, это было даже лучше. Тогда я еще не знал о побочном действии препарата. Я хотел отправить всех по своим номерам и остаться охранять девушку на случай, если кто-то проснется и протрезвеет. Но тут вбежала любовница Палисадова, Катька. Она слышала об этой пьянке и взревновала Палисадова к подруге. Это была опасная ситуация. Любое ее случайное слово могло стать руководящим для всех четверых. Крикнула, например, «Убила бы тебя и кто-то из мужчин, да хоть бы и Палисадов, запросто мог убить Лизу». Причем остановить его было бы невозможно. В этом состоянии внушаемый становится дьявольский хитер, изворотлив и физически силен. — Дела, — покачал головой Соколов. — Пришлось нейтрализовать Катю специальным приемом, а потом даже нагрузить ее шампанским. — Кстати, — задумался капитан, — ты точно знаешь, что Палисадов пил вместе со всеми? Когда он на деле, а он был именно на деле, он не позволяет себе ни капли. Трудно предположить, что он так мастерски исполнял роль внушаемого. Он ведь не знал ничего о препарате. Ну-ну. Я сказал Кать, чтобы она увела Палисадова к себе и не отпускала до утра. Мушкетеров я развел по номерам, а сам вернулся к Лизе насиловать. Самое большее, на что я рассчитывал, это любоваться ею спящей. Разве это преступление? Я любил ее, любил так сильно, что против воли даже коснуться не посмел бы. Она была для меня как ребенок, совершивший дурной поступок по наущению взрослых. Ладно, допустим. Но именно это нас погубило. Я сказал шутя, как родители своей дочери. Немедленно раздевайся, ложись в постель. Это случайно вырвалось. Так, она стала раздеваться передо мной. Я уж не мог ее остановить. — Почему? — Потому что в инструкции был один пункт. Отдав приказ внушаемому, необходимо дождаться его исполнения. Только потом можешь давать новый приказ. Если сделать в процессе исполнения, может случиться психический срыв, вплоть до остановки сердца. Я стиснул зубы, отвернулся и стал ждать, когда ляжет в постель, приготовленную мной на диване.